Часть восьмая. Расплата. В крошечный иллюминатор «Конкорда» я видел, как ночь сменила день. Через 2 часа после взлета самолета японской авиакомпании я заметил в нижней части иллюминатора, как сверкает океан, пробиваясь серебряными отблесками через облака. В то время как горизонт все темнел, постепенно становясь из серого непроглядно черным. Когда я понял, что эта перемена света означала наступление ночи, самолет уже пошел на снижение. Я пожалел, что всю дорогу пялился на экран, показывавший высоту, на которой мы летели, тогда как я мог бы подольше любоваться в иллюминатором этим чудом, называемым «ночь». В предыдущую ночь я опять вызвал девицу. Она оказалась шведкой. Я лизал ей ступни почти 2 часа подряд, прерываясь лишь на то, чтобы втянуть пару дорожек кокаина. После того, как я кончил 3-4 раза, я был очень возбужден, и мне достаточно было дюжины движений, чтобы вызвать эякуляцию. 2 раза меня рвало. Перед тем, как уснуть, я оставил сообщение на автоответчике Кейко Катаоки, предупредив ее, что вылетаю в Париж. Будильник звонил очень долго. В тот момент, когда я наконец продрал глаза, этот звенящий звук напомнил мне голос моей матери, когда она сердилась. Мне было дурно. Мне никогда еще не было так тошно. Я сам себе был противен. Поднявшись, я сразу проглотил 3 дозы аспирина и алкозельцера, вытирая пот, струившийся по моему телу. Когда я сложил чемоданы и спустился вниз, чтобы отдать ключ на вахту, мне передали небольшой сверток, оставленный на мое имя Язаки. «Подарок для парижской актрисы. В нем кое-что, что ты тоже любишь. Смотри и не потеряй». На мне был костюм и галстук, и еще я гладко зачесал волосы, собрав их в хвост на затылке, чтобы не слишком отличаться от остальных пассажиров «Конкорда». Билет стоил в 2 раза дороже, чем место в первом классе обычного рейса. Пассажиры «Конкорда» имели право на такси-лимузин, который должен был доставить их к отелю из аэропорта Шарля де Голля. Я вдруг спохватился, что не подтвердил свою бронь в парижском отеле. У стойки Air France мне предложили другой отель и забронировали номер на мое имя. Я протянул, поморщившись, свою кредитную карточку, вспомнив, как Язаки разминал порошок своей платиновой. У меня была American Express, но не Gold и не Platinum. Я, вероятно, был единственным пассажиром «Конкорда» с обыкновенной кредиткой. Я понял, что находилось в пакете, который Язаки передал мне для Рейко. Я выполнял роль конвоира. К свертку было приложено письмо, отпечатанное на машинке. Оно было подписано не Язаки, а каким-то вымышленным именем, и заканчивалось так: «От одного друга Ван Гога». Сколько наркоты могло поместиться в этой посылке размером примерно с 4 пачки сигарет? Не меньше 100 граммов, думал я. «Держись подальше от Язаки», предупреждал меня японец с длинными космами. Бомж, говоривший с акцентом «кансай». Может быть, он хотел предупредить меня именно об этом? А может, вся эта история была ничем иным, как хорошо разыгранной комедией, чтобы сделать из меня банального челнока? Я слишком устал, чтобы серьезно задумываться над этим. К тому же вино, которое нам подавали на борту, совершенно притупило мои умственные способности. Еда была отменной, и теперь я, кажется, понимал тех девушек, что продавали свое тело, чтобы позволить себе подобную роскошь. Я постиг непреодолимую привлекательность подобного спецобслуживания для нормального человека, когда он соглашается платить за это настоящую цену. Естественная улыбка стюарда, запах соусов и подаваемых блюд, которые я видел впервые в жизни. И это вино, одного аромата которого было достаточно, чтобы я захмелел, действовали безотказно и успокаивали мое тело и нервы, взбудораженные кокаином. Язаки, Кейко, Катаока и Рейко познали этот другой мир. «Чертовы избранники!» – прошептал я. «Обычный человек, попытаясь он перенять их образ жизни, сгорел бы в один день», – сказал Ган. Деньги помогали сгладить истощение моральных и физических сил, вызванное погоней за удовольствиями. «Конкорд» продолжал снижение по направлению к Парижу, где жила Рейко. Рейко – третье главное действующее лицо этой истории. Самолет, казалось, погружался в ночь в самом разгаре дня. Шофер лимузина, Volvo цвета морской волны, ожидал меня у выхода из зала прибытия. В руках у него была табличка размером с открытку, на которой стояло мое имя – господин Миясита. Таможню я прошел без проблем. Я заметил одного единственного служащего, который даже не дал себе труда взглянуть на мой паспорт. Было 11 часов вечера, в такое время прибывали только пассажиры «Конкорда». Я поменял в обменнике $500 на франки и сел в лимузин. Шофер оказался азиатом. Я спросил по-английски его национальность. «Вьетнамец!» – ответил он. Машина мчалась со скоростью 180 км в час, направляясь по автостраде к центру города. По дороге я задремал и увидел кошмарный сон. Когда я открыл глаза, передо мной возвышался какой-то каменный монумент. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что это была триумфальная арка. Естественно, она походила на те фотографии, которые я уже видел раньше. Я приехал в Париж в первый раз, но у меня было такое впечатление, что меня сюда притащили, а не то, чтобы я оказался здесь по своей воле. Для меня триумфальная арка всегда была символом чего-то далекого и несбыточного. Я уже спрашивал себя, правильно ли было вот так, походя, взирать на этот монумент, когда машина въехала на площадь, мощенную плиткой. «Площадь Согласия», — сказал вполголоса водитель. Площадь тонула в мягком оранжевом свете фонарей. Взглянув на противоположный конец площади, я заметил вдали Эйфелеву башню. Вдоль улиц дома выстраивались в безупречную линию. Это был город, который заставлял вас реально осознать законы перспективы. Я впервые открывал для себя городской пейзаж, который намного превосходил возможности невооруженного глаза и, казалось, душил меня, в то же время сообщая мне странное мазохистское чувство защищенности. Отель располагался в 4-5 кварталах от Сены. От взгляда на величественные люстры, свисавшие с потолка, кружилась голова. Их свет отражал мрамор, устилавший пол в холле. Стойка приемной казалась крошечной по сравнению с размерами всего помещения. Было уже поздно. Консьерж быстро уладил все формальности, дав мне заполнить карточку гостя. Лифт представлял собой редкостную древность, которая подозрительно кряхтела и поскрипывала, поднимаясь наверх. Вход в кабину преграждала металлическая решетка. «Этот отель был построен 300 лет назад, и если интерьеры много раз обновлялись, то все устройства и приспособления остались, пожалуй, с самой постройки», — объяснил мне подносчик, взявший мои чемоданы. «Особенно хочу привлечь ваше внимание к ванной комнате. У нее своя история. Ее называют римскими банями», — прибавил он. Я дал ему 10 франков чаевых, которые он вежливо принял, не скрывая благодарности. В окно открывался вид на фонтан, расположенный посреди внутреннего садика, и улицу, на которой совершенно никого не было. Я растворил окно. Вдали слышался приглушенный шум автомобилей. В комнату ворвался свежий сухой воздух с улицы. Настолько сухой, что я почувствовал, как он проник мне под кожу. Я отошел от окна и направился в ванную. Взглянув на себя в зеркало, я спросил: «Ну что, продержись?» На меня глянуло мое изможденное лицо. Я уже совсем не понимал, что я здесь делаю, и, глядя на свое отражение, готов был заплакать. Разбирать чемоданы не было никаких сил. Я достал бумажник и вытащил остатки кокаина. Насыпал дорожку и сразу втянул ее носом. Затем позвонил в Токио. Кейко Катаока ответила сонным голосом. «Вы в Париже?» «Да. Там сейчас ночь, не так ли?» «2 часа». «Что он вам сказал?» Я вкратце изложил ей свой разговор с Ясаки. То, что, по его мнению, отличало их, ее и Рейко, поездку в Марокко. Потом сообщил ей, что рассказал мне Ган. Я не упомянул ни о бомже-японце-уроженце Кансае, этом парне с длинными лохмами, ни о свертке, который передал мне Ясаки для Рейко. «Ах, так? Он вам заявил, что Рейко ничего у него не взяла?» «Да». «А вы, что вы об этом думаете?» Я не знал, что ответить. Я не понимал, какие чувства она испытывает по отношению к Рейко. Я только помнил, что она расплакалась, сказав: «Это все из-за этой девки, из-за этой девки», когда я сообщил ей, что Ясаки стал бомжем. Не знаю, пригодится ли вам то, что я сейчас скажу, но знаете, что когда мы вместе путешествовали, этот человек был невероятно богат. А потом он встретил Рейко Сакуре и внезапно сгинул. Сейчас он бомж. Вот чего мне никак не понять. Казалось, Кейко Катаока возмущена. Она как будто упрекала меня в том, что я ничего не разузнал, тогда как она отправляла меня именно за сведениями о Ядзаки и Рейку. «Не знаю, правильно ли вы поняли то, о чем я вас просила?» Я услышал в трубке мяуканье. «Сядь сюда и обожди, это очень важный разговор, понимаешь?» Кейко Катаока говорила с котом. Она обращалась с ним гораздо любезнее, чем со мной. Когда же я промямлил: «Но, видите ли, Ган сказал мне, что ничего не знает», она заорала: «Да что ты несешь, идиот! Этот Ган – паршивое дерьмо, вечно он занят, а на самом деле живет за счет прав, которые заполучил на фильмы и комедии этого человека. У него таланта не на грош, и при этом он торчит в Нью-Йорке и строит из себя снова. А ты проглотил все это. Что эта мразь тебе наплела? Выдаешь мне эту чушь теперь, как ни в чем не бывало, и думаешь, вот так вот просто выкрутиться? Этот Ган просто сноб, который даже соврать как следует не умеет. Если бы ты был более внимателен, ты бы это почувствовал и понял, что она пыталась скрыть за своими россказнями». «Да-да», — отвечал я, как какой-то безмозглый слуга. «Говори, скажи хоть что-нибудь». Это был приказ. Я чувствовал, как начинает действовать кокаин, который я принял, прежде чем позвонить, как он расходился по всему телу, вызывая мазохистские фантазмы, постепенно овладевающие моим существом. Мой мозг пробивали мгновенные вспышки. Бедра женщины, то ли Кейко Катаоки, то ли какой-то другой. Туфля на шпильке. Соблазнительные части женского тела. Кружевное белье, средства макияжа. Я пребывал в таком состоянии, что не мог бы даже сказать, зачем я приехал в Париж. Не мог осмыслить, что больше ничего не понимал. Я пытался что-то сказать и в конце концов повторил слово в слово наш разговор с Ядзаки. Ядзаки сказал мне, что не понимает, почему я этим занимаюсь. Тогда я сказал ему, что Кейко Катаока просила меня побольше разузнать о нем, заставить его говорить. Я также сказал ему, что не понимаю, зачем я должен ехать в Париж и встречаться с женщиной по имени Рейко. «Этот человек обвел вас вокруг пальца. Я узнаю его манеру действовать. Я начинаю сомневаться, что вы поняли, какие чувства владели мною, когда я предложил вам эту миссию, и вы согласились». Голос ее изменился, а в нем звучала грусть. Чувства Кейко Катаоки до сих пор оставались для меня неясны. Я так и не понял, что заставило меня выслушать ее рассказ. Эта история накрыла меня как волна. Личность этой женщины обратила меня в ничто. Я был теперь просто марионеткой. Я желал лишь одного, чтобы мной управляли. Я хотел, чтобы Кейко Катаока властвовала надо мной, ясно осознавая лишь это желание – быть у нее в подчинении. А вот почему я находился сейчас в Париже. «Когда я говорю «мы», то под этим «мы» имею в виду этого человека, Рейко, это дерьмо Гана и саму себя. Когда мы отправились на фестиваль в Италию...» Пальцы ног с ногтями, накрашенными лаком, отливавшим металлическим блеском. Голова с копной очень светлых волос, покоящаяся на изгибе чьей-то спины. Две лодыжки, затянутые в чулки. Торчащая вишня возбужденного соска. Воспоминание о фотографии Гана вдруг вклинилось в этот поток бессмысленных картин, мелькавших у меня перед глазами. Я так долго рассматривал эту фотографию, что мог уже представить себе выражение лица каждого, кто был на ней запечатлен. Вплоть до мельчайших подробностей пейзажа. На заднем плане виднелось какое-то белое здание, а за ним море. Ядзаки был в солнечных очках. Ган стоял. Кейко Катаока смотрела в землю. А Рейко, должно быть, была ослеплена ярким светом. Она так сильно жмурилась, что на лбу у нее были видны морщинки. Снимок был сделан на Сицилии. «В то время мы отправлялись развлекаться каждый вечер и возвращались уже поздно ночью. Наркотиков мы почти не принимали. Он сказал, что нам следует полностью и телом, и душой посвятить себя итальянской кухне. Конечно же, он лгал, он просто смертельно устал. Мы взяли на прокат спортивную итальянскую машину, чтобы прокатиться до поселка Корлеоне или подурачиться, разыгрывая проституток, промышляющих на подходах к дискотеке. Мы здорово повеселились. Поездка длилась всего неделю, и если вдуматься, это было наше последнее с ним путешествие. В начале нашей связи мы часто отправлялись куда-нибудь вдвоем. Потом я поняла, что ему все больше хочется взять с нами еще и Рейку. Я никогда не возражала, ни одного упрека, даже если мне совершенно нечего было сказать этой девице. Я прекрасно знала, чего она стоила, и нисколько от этого не страдала. Иногда мы занимались любовью втроем, иногда вдвоем, а третий наблюдал. Несмотря ни на что, нам удавалось сохранить некое равновесие в наших отношениях. Как-то вечером, после возвращения с очередной гулянки, когда Ган отправился к себе, этот человек завел с нами обеими разговор, почти как отец, напутствующих своих дочерей накануне свадьбы. «Кейко и я, мы очень похожи. Мы прирожденные садисты и обладаем очень чутким пониманием того, что означает сущность другого. Вот почему мы так хорошо ладим друг с другом. Но именно поэтому нам совершенно невозможно все время быть вместе. Ты же, Рейка, другая». Кейко Катаока замолчала. Наступила полная тишина. Иногда только я слышал мяуканье кота. Потом она опять заговорила, но уже совсем другим тоном. И я почувствовал по ее голосу, что она приняла какое-то окончательное решение. «Вы сейчас же позвоните Рейко. Эту девицу можно застать только ночью. Вы попадете на автоответчик и скажете, что звоните от Ядзаки. Дальше вы знаете, что делать». Не успел я ответить «да», как она повесила трубку. Я тотчас же набрал номер Рейко. Мне пришлось подождать некоторое время, пока не включился автоответчик. И тонкий голос, который мог бы принадлежать, скажем, ведущей детской передачи, не повторил на английском, французском и японском. «Пожалуйста, оставьте ваше сообщение на этом answering machine». Она называла отвечающим устройством телефонный автоответчик. Я тщетно пытался вспомнить, как она назвала его по-французски. Но, опомнившись, что пленка крутится впустую, поспешил объяснить причину моего звонка. «Госпожа Кейко Катаока просила меня встретиться с вами, чтобы расспросить о господине Ядзаки. У меня для вас также посылка от господина Ядзаки. Моя гостиница находится совсем рядом с Сен-Жермен-де-Пре, отель Сен-Пер». Когда я покончил с этим, то почувствовал невыразимую усталость, как будто тащил на спине мешок с камнями. Я откинулся на кровать, даже не ослабив галстука. Когда я открыл глаза, был уже 3:00 PM. Меня разбудила горничная, постучав в дверь моего номера. Я забыл вывесить табличку «Do not disturb» на ручке входной двери. На горничной была крохотная шапочка и белый передник, как когда-то носили официантки. Я находился еще в полудреме и, лишь услышав, как вошедшая обратилась ко мне по-французски, вспомнил, что нахожусь в Париже. У нее за спиной стоял дежурный по этажу. Он протянул мне какой-то конверт. Я дал ему 10 франков. Я не знал, сколько это будет в иенах, но посыльный, кажется, остался доволен. Для того, чтобы войти в ванную, надо было спуститься на одну ступеньку. Я принял обжигающий душ и, начиная бриться, чувствовал себя уже гораздо лучше. Заказав кофе в номер, стал читать послание, доставленное в конверте. Оно было от Рейко. «Я зайду к вам в отель сегодня в 5:00. Я решил дожидаться ее прихода, сидя в дальнем углу бара. Отсюда через стекло можно было наблюдать за всем холлом. Прежде чем спуститься, я втянул одну дорожку. Кокаин успокаивал меня, и у алкоголя вкус оказался намного лучше. Бармен предстал передо мной со своим зеленым галстуком-бабочкой. Я заказал коктейль, который раньше никогда не пробовал, чтобы отметить свой приезд в Париж. Мне принесли королевский кир в очень тонком и узком бокале для шампанского. 5 высоких табуретов стояли в ряд вдоль барной стойки. 4 столика, окруженные черными кожаными стульями, располагались в зале. Пепельницы были из лиможского фарфора, темно-синие, окаймленные зеленой и золотой полосой. Женщина в красном бархатном костюме и мужчина с длинными волосами в кожаной куртке и джинсах сидели неподалеку и разговаривали в полголоса. Женщина выглядела гораздо старше своего спутника, хотя и не скажешь, чтобы это был ее сын. Время от времени она отбрасывала непослушную прядь, падавшую ему на лоб. Мужчина все время сидел, опустив голову. Она тихонько трогала его губы морщинистой рукой. Мужчина уставился в стол. Казалось, он испытывает унижение. Женщина, которая на вид была старше мужчины раза в два, иронично улыбалась. Я наблюдал за ними с нетерпением, ожидая того момента, когда парень резко встанет из-за стола, вынеся себя от злости. За окнами еще был день, но оба уже пили какой-то темный алкогольный напиток. Без льда. Я не знал, что это было. Она взяла сигарету Мальборо, он поднес зажигалку. Тут послышался уверенный стук тонких каблуков по мраморному холлу. Появившаяся женщина была очень стройная, в коротком облегающем платье антрацитового цвета. Она осторожно сняла свои темные очки и посмотрела в мою сторону. Я поднялся и уже хотел было представиться. «Господин Миясита, полагаю?» произнесла она голосом, который я как будто уже где-то слышал. Я кивнул. «Как мэтр?» спросила она, опять опуская на глаза темные очки. Когда Рейко вошла в бар, бармен, женщина и мужчина повернулись в ее сторону. И даже когда она опустила очки, они продолжали смотреть на нее. Рейко обладала необычайным магнетизмом. «Как поживает мэтр? Давненько я его не видела. А Кейко, как у нее дела?» У нее действительно был голос, как у ведущей детской передачи на телевидении. Такой же мягкий, живой, но умевший в то же время сохранять дистанцию. «Мэтр?» «Да, мэтр Язаки», — сказала она, прежде чем заказать бармену черно-смородиновый ликер. «Сказать хорошо было бы не совсем правильно», — подумал я и стал рассказывать ей о Язаки, очень тщательно подбирая слова и начав с того дня, когда встретил его впервые. Я не слишком распространялся у Кейко Катаоки, так как сразу почувствовал, что Рейко настроена к ней враждебно. «В первый раз, когда я встретил господина Язаки, он был бомжем, клошаром», — сказал я, ожидая, как отреагирует на это Рейко. «Ах так?» Я видел, как ее губы едва приоткрылись, произнося эти два слога «Ах так». Слова слетели с ее губ, но сама она даже не шелохнулась. В этом «Ах так» не было ничего механического. Нельзя сказать, чтобы это были слова, произнесенные автоматом или похожие на «паку-паку», выдаваемые чревовещателем. Голос Рейко был безумно чувственен, когда произносил это «Ах так!». Она выпрямилась и посмотрела на меня в упор. Телом она походила на юную девушку, или точнее на мальчика, но стоило ей произнести эти два слога «Ах так!», чтобы от нее тут же повеяло какой-то непристойностью. Словно все тело ее представляло собой исключительно слизистую оболочку. Ее реакция оказалась настолько спокойной, что меня это расслабило, и было довольно трудно снова собраться, чтобы продолжить разговор. Я решил опустить бесконечный рассказ Кейко Катаоки и сразу перейти к посланию Язаки. «Господин Язаки просил меня передать вам следующее. Скажи ей, чтобы перестала смотреть в пол, когда танцует». Не знаю, что он хотел этим сказать, но это в точности его слова. Губы Рейко тихо дрогнули. Мне показалось, что она опять собирается произнести свое «ах». Но она так и не сказала ни слова. Она вздрогнула, и эту дрожь, незаметно добежавшую до края ее черного платья, почувствовали все остальные, находившиеся в баре. Они обернулись на нас. Мы не делали ничего, чтобы привлечь их внимание. Бармен старательно вытирал стаканы. Пожилая женщина со своим молодым человеком продолжали тихо разговаривать. При этом малейшее движение Рейко, казалось, тотчас же передавалось всем присутствующим. Я уже подумал было, что эта дрожь вызвана сквозняком. Но потом вспомнил слова Гана. «Рейко – это черная дыра!» Воздух снова застыл, перестав дрожать. Рейко уставилась на свой ягодный ликер, ожидая, пока бармен и пара посетителей вернутся к своим занятиям. Затем поднесла тонкую руку с аккуратным маникюром к стакану и на мгновение замерла, прежде чем отпить глоток. Потом осторожно поставила стакан на место. Она сделала всего несколько простых движений, но я мгновенно осознал, что не могу отвести от нее взгляда. Не то чтобы ее жесты были откровенно свободными и раскрепощенными, но в них не было ничего неестественного или резкого. Казалось, что ее тело приводит в движение мощный двигатель, работающий в полную силу в оглушительной тишине и не способный при этом сдвинуть машину даже на сантиметр. Я продолжал смотреть на нее, ожидая, что она что-нибудь скажет. Однако ее губы оставались безнадежно сомкнутыми. Пока я рассказывал свою долгую историю, я успел выпить 2 коктейля и 4 джин-тоника. Я сказал «долгую историю», но у меня перед глазами все время находилась молодая женщина, будто отлитая из металла. И эта женщина, сидевшая напротив меня нога на ногу, была одним из главных действующих лиц этой истории. «Это история», — улыбнулась Рейко. «Но что вы, собственно, имеете в виду? То, что мэтр стал бомжем из-за меня?» «Нет», — запротестовал я, замотав головой. «Я думаю, что Кейко Катаока просто хочет знать, что произошло между вами и Язаки». «Нет, это немыслимо», — опять улыбнулась Рейко. «Не понимаю, что заставляет Кейко все время вмешиваться в наши отношения. Мэтр — это такой человек, которого никто не сможет заставить сделать что-либо против его воли. Я думаю, вы ошибаетесь. Но как так получилось, что вы заинтересовались нами?» Я почувствовал, что Рейко совершенно мне не доверяет. Почти как Ган, который сначала заподозрил во мне журналиста. Я передал ей небольшой сверток. Она тут же поспешила развернуть его, не обращая внимания на мое «не здесь», которое я успел едва произнести. В свертке было 2 продолговатых пакета, похожих на сосиски, обернутые бумагой. Один она положила себе в сумочку, а другой протянула мне. «Я вижу, мэтр по-прежнему любит снег. Вот, возьмите, это подарок от меня и Кейко. Вы хотите знать, почему мы с мэтром больше не вместе, ведь так?» Я кивнул. Кейко Катаока хотела знать, что между ними произошло. «Мы прекрасно ладили. Ну вот, я хочу сказать, что теперешнее положение не есть последствия моего решения. Мэтр сам так рассудил. Я плохо разбираюсь в себе, и мне всегда было трудно понять других. Мэтр подсказывал мне слова, чтобы я сумела выразить свои эмоции. Слова мэтра для меня были всем. Конечно, это очень сложный человек, но он всегда умел помочь мне правильно понять человеческие отношения, не навязывая при этом никакой особой системы ценностей. Как-то ночью, это было в Нью-Йорке, в отеле «Пьер» или «Ритц Карлтон», в номере, который выходил окнами на парк. Так вот, мы тогда были в отличной форме. Тогда я впервые встретила человека более выносливого, чем я сама. Мэтр объяснил мне, что существует кое-что, не знаю, как точно это назвать, кое-что, что было сильнее меня, то, что мы были вместе, что стоило оказаться вдвоем, чтобы все ограничения исчезли. Ему не нужно было спешить на самолет, весь следующий день был в его распоряжении, и у него было достаточно кокаина, чтобы... Я украдкой оглянулся, когда она произнесла слово «кокаин». «Извините, мэтр тоже постоянно напоминал мне, что следует быть осторожной с этим словом. Бармен, конечно же, говорит по-японски, и в баре непременно должен находиться полицейский. Ах, Париж! Это мэтр привез меня сюда в первый раз. Париж — прекрасный город, но что-то в нем очень скучное. У меня даже есть друзья в том квартале, где находится штаб-квартира «Ангелов Ада». Но они все такие нудные. Я осталась в Париже, но мало куда выхожу, потому что знаю, что однажды мэтр придет и позвонит мне. Рейко, извините, я совсем забыла, что начала рассказывать вам о той ночи. Между нами столько всего произошло. Сейчас я даже не смогу точно сказать, сколько мы приняли кокаина и как долго все это продолжалось. Где и сколько достал тогда мэтр, я вряд ли смогла бы вам ответить. Я не задавала ему вопросов, а сам он об этом со мной не говорил. Мы тянули дорожку за дорожкой и все говорили о чем-то». У Рейко на глаза навернулись слезы. Она обращалась сейчас вовсе не ко мне. Она говорила сама с собой. А мое присутствие было лишь поводом к тому. Я понял, что она все еще находилась в полной власти этого Язаки. «Когда мы принимали кокаин в течение всей ночи, ночь превращалась в ряд отдельных моментов. и чтобы не поддаваться унынию, которое охватывало нас ранним утром, чтобы снова испытать удовольствие возбуждения, мы начинали нюхать кокаин все чаще и все больше, двойными, десятерными дозами, как только чувствовали, что наступает усталость. Мэтр всегда говорил: «Прошедшее время никогда не удастся вернуть, это очевидно, и мы должны испробовать все, чтобы попытаться удержать его, используя для этой цели последние силы, если понадобится. Нам следует двигаться навстречу неизведанному, заботясь о том, чтобы не переступать границы своих физических сил, чтобы обрести это прошедшее, даже если наши сердца бьются так сильно, что готовы разорваться, даже если нам приходится срыгивать и вновь принимать дозу, чтобы продолжать стимулировать наш мозг и наше тело». «И тем не менее, я думаю, в ту ночь мы перешли собственные пределы, так как потом случилось нечто странное». Мэтр гладил мне спину, а потом вдруг спросил: «Откуда у тебя на коже эта перламутровая пыль?» Я посмотрела на Мэтра, только что произнесшего эти слова, и увидела, что все лицо у него покрыто какими-то желтыми крапинками. Я даже подумала, что это необратимые изменения кожи, и сказала себе, что все равно буду его любить, даже когда эти крапинки покроют все его тело. Но тут я заметила, что они повсюду. На потолке, на простынях. «А, так вот почему и мэтр в этих крапинках», — подумала я, прежде чем начать сомневаться в том, что видели мои глаза. Я снова почувствовала радость, смешанную с грустью. Некое странное чувство, которое я часто испытываю, когда думаю о нем. Я хочу сказать, что мне было грустно от того, что лицо мэтра и его тело были покрыты этими желтыми крапинками. И еще от того, что ни одна женщина, кроме меня, никогда не смогла бы любить его таким. Я подумала, что никогда больше мне не придется страдать от ревности. Вот о чем я думала, когда мэтр вдруг поднялся и вышел из спальни в салон. Шторы были задернуты, вся комната была погружена в полумрак. Но я заметила, что он стоит на коленях и что-то ищет в потьмах. «Что вы ищете?» «Перламутровую пыль. Эту пыль, смешанную из золота и серебра. Слетев, она непременно должна была осесть здесь. Вот что я ищу». Он стоял на карачках, нагнувшись вперед, и шарил в темноте. «Как странно», — проговорил он, нигде не находя этой пыли. «Это наши глаза сыграли с нами злую шутку», — чуть было не сказала я, но промолчала. Зрелище мэтра, ползающего на коленях в поисках того, чего не существует, было весьма забавным. Обычно я не могу удержаться от смеха в подобных ситуациях, как на похоронах, например. И тем не менее, на этот раз я овладела собой, понимая, что мэтр не в себе, что он мечется совершенно растерянный в поисках своей золотой пыли. «Да, здесь ничего нет, у меня глюки», — вдруг объявил он. Потом поднялся и направился за очередной дозой кокаина. Какую-то минуту я подумала, что лучше было бы все прекратить. Я не отвергала мысли убить себя. Умереть вместе, как бы случайно. Я тоже втянула две очередные дорожки кокаина. Сердце мое бешено заколотилось. И я почувствовала, как у меня онемели пальцы рук и ног. А потом испытала столь неудержимое желание, что чуть не бросилась на мэтра, готовая целовать каждую частичку его тела. Как он вдруг сказал: «Рейко, зажги-ка свет». Я включила люстру, и на мгновение мне показалось, что я слышу стремительное движение света. Раздался странный звук, совсем как тогда, когда включают генератор или прожекторы рампы на сцене театра. Потом я увидела спираль, световой поток. Когда я вспоминаю об этом, то думаю, что это был обман зрения. Сетчатка глаз была повреждена, и все, что я видела, явилось следствием этого повреждения. Спираль сходилась с кровеносной сеткой глаза, как на анатомических таблицах, которые я когда-то видела в учебной передаче. Спираль расширялась, как паутина. Крапины покрывали весь спектр цветов, от желтого до красного. Золотые и серебряные блестки. Все это было очень красиво, хотя и длилось всего какие-то секунды. Я не чувствовала никакой боли, разве только немного пощипывала слизистую носа. Однако глубоко внутри меня был спрятан узел боли. Концентрация самого страдания. Оно буравило мои виски, это было как свет, разлившийся у меня в голове. Мне было трудно дышать, боль побежала по всему телу. Потом мы выпили аспирина, даже не знаю сколько. И так и лежали на полу довольно долго, сжимая руками раскалывающиеся черепа и стеная. На следующий день мэтр попросил меня ехать в Париж. Я должна была сниматься в небольшом фильме у одного немецкого режиссера в главной роли. Я раздумывала, не зная, на что решиться, поскольку мэтр сам вмешался, чтобы дали мне эту роль. Он все устроил: квартиру, частные уроки французского, школу танцев. И все за один день, благодаря посредничеству одного из своих парижских друзей. Он указал мне рестораны японской кухни, находящиеся недалеко от моей квартиры, китайские рестораны, и дал мне список людей, говорящих по-японски и по-английски, к которым можно было обратиться, если что. Вот так я попала в Париж. Мэтр до сих пор иногда присылает мне деньги. И знаете, у меня уже скопился небольшой капитал. Что-то в лице Рейко не давало мне покоя, и скоро я понял, что это были ее губы. Только губы блестели на ее лице, скорее всего, из-за макияжа. Они казались влажными. Рейко была человеком совершенно иного плана, нежели Кейко Катаока. Кейко производила такое впечатление, будто ей ничего не стоило все разнести на куски. И не только физически, но и буквально одним словом. Малейшие препятствия, которые могли противопоставить ей мужчины, обращая против них их же комплексы, которые ей легко удавалось распознать. Единственный способ вести с ней разговор – это стоя на коленях у ее ног. Что же касается Рейко, то она, казалось, отвергает всякую форму общения. Это могло означать, что она никогда не дала бы себя изнасиловать. Либо совсем наоборот. Ее уже кто-то изнасиловал, превратив тем самым в ничтожество. «Как поживает Кейко? В последний раз, когда мы спали вместе, все втроем, да, той ночью, кажется, это было на Сицилии, в Таурмине, тогда еще стояла полная луна, шелковые простыни». Рейко говорила, не отводя взгляда. И тем не менее она обращалась вовсе не ко мне. Казалось, она говорит сама с собой. «Мы отправились в Таурмину на фестиваль классической музыки, на котором один из друзей мэтра получил какую-то премию. Мы поехали туда все втроем под тем предлогом, что на Сицилии было превосходное вино. Это было как раз спустя несколько дней после того, как мафия якобы расстреляла из пулемета то ли судью, то ли мэра, уж не помню. Там было много знаменитостей, больших людей, даже не вспомню сейчас, кто именно. Микеланджело, Паваротти, Кири де Канава. Естественно, охрана была усилена. Невероятное число полицейских и солдат с живой преградой выстроились в ряд от аэродрома до самого отеля. Меня вся эта полицейская обстановка прямо взбудоражила. Однако все, что было связано с силами порядка, будь то полиция или армия, страшно раздражало мэтра. Я бы даже сказала, что он был напуган, поскольку в любой момент нас могли подвергнуть досмотру. А у него всегда с собой было до черта наркотиков. На мне было бальное платье, которое мэтр купил мне в Париже незадолго до отъезда. У меня было совсем мало одежды в европейском стиле. И мэтр подарил мне множество платьев. У Кейко их было не сосчитать. И все одно лучше другого. В тот вечер она решила надеть одно очень элегантное от Жана Поля Готье. Мы добились от мэтра, что обе наденем колье, связанное цепочкой, и он будет прогуливать нас, как на поводке. И мы все шутили по этому поводу. Но мэтр чувствовал себя не в своей тарелке на этих светских приемах. Ему всегда было немного не по себе, даже если смокинг на нем сидел превосходно. Так что мы всегда брали с собой что-нибудь, чтобы расслабиться, главным образом кокаин. В то время я спала в одной комнате с мэтром, а у Кейко была своя спальня. Она всегда возвращалась к себе даже после вечеров, которые мы проводили втроем. Это не было решение мэтра. Если дело не касалось секса или наших любовных игр, он никогда не вмешивался. Он, по его словам, ужасно боялся ранить кого бы то ни было. Кейко очень дорожила своим покоем, возможностью располагать достаточным временем, которое она могла бы посвятить себе. Но, думаю, это началось как раз тогда, когда мэтр решил брать для нее дополнительно отдельную комнату. «Я сегодня что-то устал», — сказал мэтр, попросив Кейко идти к себе. Весь день он постоянно что-то принимал. Лежал на боку совершенно без сил. Мне было больно видеть, как он страдает, но я не знала, чем ему помочь. Разве что лечь рядом с ним. В отеле было полно солдат и полицейских. Я слушала стук их сапог и голоса в коридорах и патио. Не зная, заснул ли мэтр, я склонилась над ним, чтобы погладить его щеки и лоб. «Рейко», — вдруг произнес он ровным голосом, — «я немного посплю, и тебе не помешало бы». И он поцеловал меня. Выглядел он удручающе, и мне стало очень тревожно при мысли, что я не знала, чем ему помочь. Как вдруг вошла Кейко и села на край постели. «Боже, какое у вас лицо!» — сказала она, положив руку на лоб мэтру. Я, конечно, испытывала жгучую ревность, но я любила Кейко и знала, что сама ничего не смогу сделать для мэтра. Я надеялась, что ей удастся его успокоить. Она начала говорить с ним голосом столь мягким и вкрадчивым, что мне показалось, будто в нем заключена какая-то сверхъестественная сила, как в голосе матери Терезы. Голосом, который сразу успокоил меня. Я подумала, что вы очень устали, и принесла немного морфия. Я сделаю вам инъекцию. Нет ничего невыносимое, чем невозможность уснуть, когда ты обессилел. Обессилел настолько, что легче умереть, сказала она. Прежде чем сделать укол мэтру и ввести немного себе, она подогрела морфий в чайной ложке. Я попросила ей сделать уколы мне. Мэтр сразу почувствовал себя лучше. «Где ты достала этот морфий?» – спросил он. Кейко улыбнулась. «Конечно, в такой стране, как Италия, морфий достать невозможно. Нельзя раздобыть ни морфий, ни кокаин в стране с таким изысканным пейзажем и городками, где люди, вина и блюда имеют такой утонченный вкус». «Я разыскала кое-что похожее и сделала это средство сама», — сказала она. Улыбка осветила наши лица. «Нет ничего хуже, чем не иметь возможности уснуть», — сказал мэтр, — «особенно в нашем случае, после всего того, что мы проделали втроем. Для нас это физически непереносимо. Отчего я считаю себя таким презренным и ничтожным? Посмотрите на всех этих чудаков, которые мастерят макеты аэропланов и полностью довольны жизнью. Или хотя бы на музыкантов. Сколько мы их повстречали сегодня, а? Им достаточно играть на своем инструменте, и больше им ничего не нужно. А у меня ничего нет, ничего, что могло бы занять меня. И это убивает, особенно в такие минуты, когда до смерти хочется хоть немного поспать. Эта мысль, что мне достаточно было бы лишь что-нибудь делать, даже не для того, чтобы чем-то занять себя в моменты этих приступов страха, но просто чтобы не думать, что тебе нечего делать. Вдобавок, этот отель запрудили полицейские, ведь так? Я довольно рано, еще будучи ребенком, осознал то, что плохо. Плохо и всегда умел выйти сухим из воды». Я никогда не давал себя застукать, но вот в такие моменты полного бездействия или высочайшего напряжения мне приходится гнать от себя навязчивую мысль, что рано или поздно полиция все равно поймает меня. Рейко смотрела на меня в упор, но это Язаки говорил ее устами. Рейко и не собиралась копировать его, но мне и правда казалось, что передо мной он сам. Она же просто сконцентрировала свое внимание, чтобы как можно точнее передать мне его слова, не пытаясь ему подражать. Ко всему прочему, ее голос, манера выражаться, ее взгляд были совершенно другими, однако ей удалось заставить меня увидеть Язаки. Он был здесь, прямо передо мной. «Часто мне снится, что меня преследуют и всегда задерживают. Когда я был моложе, это представляло собой настоящий кошмар. Но теперь это пугает меня все меньше и меньше. Может, я привык? Все эти сны такие реальные. А может быть, это из-за того, что наяву полиция никогда не задерживала меня. На самом деле, говорю вам, однажды меня арестуют. Но не из-за наркотиков, по каким-нибудь другим идеологическим мотивам. Меня арестуют за подрывную деятельность. Меня будут пытать, а потом бросят в тюрьму». Свет полной луны проникал в комнату сквозь щель в синих бархатных шторах. Мы спали, все втроем. Я не знаю, сколько мы так провалялись, когда мэтр вдруг заговорил и довольно громким голосом. Мы с Кейко открыли глаза. Мы впервые слышали, чтобы он так громко говорил во сне. «Выпустите свиней, пусть бегут», — говорил мэтр. «Выпустите свиней, свиньи должны убежать». — кричал он, отбиваясь и барахтаясь. Мы с Кейко не могли удержаться, чтобы не прыснуть со смеха. Мэтр продолжал кричать и дергаться, он сбил одеяло, под которым лежали все трое. Спал он в трусах, и через белье видна была шишка напряженного члена. Он был возбужден, весь в поту, пожираемый страхом, который заставлял его кричать. Мы с Кейко все хихикали, указывая пальцем на его член. Потом я почувствовал себя как-то странно и замолчала. Кейко тоже. Она вновь накрыла его одеялом, поцеловав напряженный холмик под трусами. «Поцелуй ты», — сказала она. Я поцеловала, молясь о том, чтобы мэтр всегда оставался таким сильным и энергичным. С той поездки я больше не видела Кейко. Рейко замолчала и одним залпом осушила свой коктейль на водке, так, как если бы это был просто стакан воды. В баре появились новые посетители. Чета пожилых людей, держа друг друга под руку, не спеша входила в бар. За другим столиком разместились двое мужчин средних лет. Мне казалось, что я уже начал понимать, что хотел сказать Ган, когда говорил, что Рейко – это черная дыра. Я лишь удивлялся, как этой девушке удавалось столь естественно игнорировать всех, кто находился вокруг. Казалось, она действует бессознательно. Между ней и внешним миром не было никакого барьера. Рейко сидела рядом со мной, но у меня складывалось такое впечатление, что если бы она не обращалась ко мне, глядя мне в лицо, я бы уже засомневался в собственном присутствии. От этого она становилась еще больше обаятельной. Я не мог не задаваться вопросом, что же видели ее глаза. Четыре вновь прибывших посетителя с интересом смотрели на нее, подтягивая свой коктейль. «Я...» — начал было я. Я был очарован этим голосом ведущей детской передачи, этим лицом маленькой девочки. «Да?» — спросила Рейко, глядя в мою сторону. Я чувствовал себя наэлектризованным до кончиков пальцев, как если бы втянул 5 дорожек кокаина подряд. Как интересно должна была вести себя эта женщина, которая, казалось, живет, отрицая какую бы то ни было форму общения, в момент, когда ею овладевало желание. Я услышал слова Гана. «Это как коктейль из кокаина, экстази и бабок. Что бы ты там ни говорил, если девица отпад, вся жизнь твоя коту под хвост». «Вы знаете, почему господин Язаки стал бомжем?» – спросил я. Рейко долго смотрела на меня в упор, совершенно невозмутимо. Затем ее взгляд обратился на пустой бокал, стоявший на столе. Она не выказала ни малейшей эмоции, но в то же время от нее исходила такая энергия, что я боялся, как бы бокал, стоявший перед ней, не разлетелся на куски. Хотя в этой силе не было ничего сверхъестественного, и во взгляде не чувствовалось никакого особого напряжения. Это была просто концентрация. Рейко умела собрать свою энергию в один пучок, столь же стремительный, как луч лазера. «Я...» — Рейко запиналась на каждом слоге, который произносила. «Не знаю, что за человек...» Она остановилась и посмотрела на свой бокал. «Мэтр, но...» «Бокал...» «Рано или поздно, но даже этого мне будет вполне достаточно...» — говорил мэтр. «Пустой бокал...» «Не знаю, ничего уже не знаю...» Крутя ножку бокала для коктейля, по дну которого перекатывалась капля водки. «Я уже не знаю, кто я, и нет никаких причин, чтобы я понимала то, что происходит с другими». Все так же теребя ножку бокала. «Идиоты, которые думают, что все поняли, лишь засоряют землю своим присутствием». Пальцы Рейко. «Это людишки, не способные переносить страх. Тонкие, сильные пальцы. И все же, еще столько всего, что надо было бы понять». Пальцы перестали шевелиться. Эти пальцы были гладкими, но твердыми, столь тонкими, длинными, столь нежными и в то же время шершавыми, что они должны были быть горько-сладкими на вкус, когда их сосешь. Но они никогда бы не вызвали ни малейшего возбуждения, залезая к вам в рот. Я никогда еще не встречал подобной изогнутости. Белизна их резала глаза, при этом они были такие золотистые, загорелые. Ногти были длинные и казались прочными, но на самом деле, скорее всего, были хрупкими и ломкими. Линии ногтей неправильные. От этого создавалось впечатление, что пытка должно быть просто невыносима. Я видел, как вырывают ногти, как они медленно скользят из-под кожи. Две эти картины смешались у меня в мозгу. Мне казалось, что я вижу, как незаметно дышит полумесяц кутикул, наступающих на ноготь, вдыхающих, выдыхающих и умирающих на ногте. Каждая морщинка этих пальцев отвергала стыд и в то же время была покрыта стыдом. Глядя на пальцы Рейко, я в конце концов забыл, на что смотрел. Я уже не мог сказать, были ли они белыми, составляли ли они часть тела. Само слово «палец» как будто повисло в воздухе. Это были просто отдельные органы. Вот какая картина застыла у меня в голове. Я никогда еще не видел пальцев, подобных этим. В сравнении с пальцами Кейко Катаоки, столь совершенными, сколь тонкими и удлиненными, столь реальными, пальцы Рейко казались абстрактными, как запах, изображенный на полотне. Они вызывали у меня тошноту, настолько внушительной была сила возбуждения, исходившая от них. Я вздрогнул, представив себя на мгновение, как они цепляются за что-нибудь в порыве желания, поскольку тут же ощутил волю, которая при этом высвобождалась. Пальцы Рейко. Язаки освободил эти пальцы, пальцы, на концах которых находилась Рейко. «Тебе необходимо понять собственную реакцию», — Рейко посмотрела на меня. «Ты должен уметь предвидеть свою реакцию. Если этот парень тебе скажет, например...» Я опустил глаза. «Если, например, кто-нибудь скажет тебе что-либо, как ты отреагируешь? Тебе нужно понять только это. Наши реакции — суть всего. Поскольку твоя реакция на ту или иную ситуацию полностью характеризует тебя», — часто повторял мэтр. «Я не знаю, почему он стал бомжем. Я знаю лишь, что это человек, который ничего и никогда не делает против собственной воли. Я думаю, что он мог стать бомжем в ответ на что-нибудь. Я не могла бы сказать на что, и мне все равно, кто он, бомж или чистильщик обуви. Лишь бы жизнь у него была вне опасности». Это была реакция на Рейко. А она даже не отдавала себе в этом отчета. Язаки стал бомжем, отреагировав на Рейко. Социальные работники, которых я встретил в Нью-Йорке, в каком-то смысле открыли мне это, полагая, что Язаки играет в какую-то извращенную игру, шатаясь в обносках бомжа. И Ган тоже, сказав, что Язаки, вероятно, стал бомжем, чтобы написать роман, и находился под защитой мафии. Кейко Катаока разрыдалась, когда я сообщил ей, что Язаки стал бомжем. «Это все из-за нее, из-за этой девки», — несколько раз повторила она. «Этой девкой была Рейко». И мне не надо было напрягаться, чтобы понять, что Рейко ничего не взяла у Язаки, потому что дело было не в этом. Речь не шла о том, чтобы завладеть чьей-то жизненной энергией. Это была просто реакция, подобно тому, как безумный убийца, случайно пырнув ножом прохожего на улице, не собирается отнять его жизнь. Смерть неизвестного оказывается простой реакцией, а убийца – катализатором. После того, как Рейко ушла, я вернулся к себе в номер и сразу позвонил Кейко Катаоки. Когда я закончил свой отчет, она спокойно сказала: «Хорошая работа». Затем она дала мне новые инструкции. Инструкции эти были совершенно нелепые, но поскольку я слышал их из уст Кейко Катаоки, у меня складывалось впечатление, будто роль, которую она мне отводила, была как раз для меня. Будь то голос Кейко Катаоки или кого-нибудь другого, я, вероятно, отказался бы. Но голос Кейко звучал в трубке как-то отстраненно. Я втянул еще одну дорожку кокаина и слушал, как завороженный. Этот голос полностью удовлетворял мои желания. Тем более, что кроме него не было ничего, никакого другого физического фактора, который мог бы меня с ней связать, ни запаха, ни взгляда. Она приказала мне положить остатки порошка, который дал мне Язаки, и половину которого я передал Рейко, в презервативы, проглотить их и вернуться в Японию. «Если вы доберетесь в Японию без проблем, я сама займусь промыванием и помогу вам их извлечь». Я много раз мастурбировал, представляя себе, как Кейко Катаока делает мне промывание. Видел, как она смеется, глядя на мои потуги, как раз в тот момент, когда презервативы один за другим вываливаются в миску или в ночной горшок в номере, которое она предусмотрела специально для этого. «Не пейте ничего холодного, никакого льда», – посоветовала она. «Единственная проблема в том, чтобы резина презерватива не затвердела». Я заполнил презервативы наполовину. Глотая их, я чувствовал нестерпимую боль, когда они проходили по пищеводу. Но боль тут же исчезла, как только они оказались на дне желудка. Я точно следовал советам Кейко Катаоки. «Если захочется есть, ограничьтесь супом». И прибавил в Нариту, даже ни разу не почувствовав позывов к испражнению. Я сел в машину, которую она мне заказала, и прибыл в отель в Шинагаве. Мне пришлось подождать еще 2 часа, пока Кейко Катаока не появилась, наконец, в сопровождении еще какой-то женщины. Кейко Катаока ввела мне какой-то раствор на основе экстази. Когда это начало действовать, я вдруг чуть не потерял сознание. Она раздела меня, у нее были руки настоящего эксперта. А девица, что пришла с ней, используя разные части своего тела, заставила меня кончить 3 раза. Затем, как будто исполняя какую-то своеобразную церемонию, они извлекли из меня один за другим все презервативы. Обе прыснули со смеху, как глупые девчонки, увидев гондоны, покрытые дерьмом. Я впервые слышал, чтобы Кейко Катаока так смеялась. Затем я кончил еще несколько раз, даже не знаю сколько, лежа между 2 женщинами. В конце я уже не мог больше эякулировать, и лишь краткие судороги сводили мой безнадежно вялый член. Кейко Катаока не дала мне прикоснуться к ней. Зато она позволила лизать ступни своей партнерши, отведя края ее трусиков, чтобы я мог видеть ее вульву. Сексуальное напряжение не оставляло меня все то время, пока я находился с ними в этом номере. Женщины смеялись, глядя, как я исступленно тереблю свой член. Я тискал его так сильно, что расцарапал себе крайнюю плоть, которая начала кровоточить. Начиная с этого дня, я превратился в настоящего раба. Кейко Катаока давала мне на жизнь. Раз в неделю она посылала мне девицу, немного экстази и несколько граммов кокаина. Девицы все время менялись. Я просил их рассказать мне о Кейко. И возбуждался, думая о том, что они мне про нее говорили. Причем возбуждался я так сильно, что на следующий день расцарапанная кожа моего члена доставляла мне настоящее страдание. Я мазал его ментоловым кремом. Мне было плохо, голова казалась тяжелой, как камень, и я начинал испытывать настоящее отвращение к самому себе. Я звонил Кейко Катаоке несколько раз, я готов уже был попросить ее оставить меня в покое, но мне не хватало смелости. В конце концов, она запретила мне звонить ей. Все чаще мне доводилось не спать несколько ночей подряд после того, как я принимал большую дозу кокаина, или наоборот – валялся, не вставая, 2 дня. Затем мой пенис заживал, раны затягивались. Я отскабливал наросшие корочки. Я проводил все время, смотря по видику фильмы ужасов или приключения, мисками поглощая заварную лапшу и ожидая очередного звонка Кейко Катаоки. Так продолжалось несколько недель. Затем в один прекрасный день я получил авиабилеты. «Нью-Йорк, Париж, Токио». «Вы знаете, что вам делать», — сказала она в телефонную трубку. «Я сама займусь выниманием презервативов». Я переправлял наркотики примерно раз в 1.5 месяца. Первые 2 раза я встречался в Нью-Йорке с Язаки. Он все так же шлялся в обносках бомжа и имел, насколько мне было известно, 4 квартиры. Я ограничивался тем, что заходил к нему за товаром, но больше уже не имел случая поговорить с ним обстоятельно. «Не заблуждайся», — сказал мне однажды Язаки. «Хоть ты и служишь нам челноком, но мы не делаем бабки на твоей шкуре. То небольшое количество, которое мы даем тебе перевозить, предназначается для нашего личного пользования». Я как-то спросил Язаки, что мне делать во время бессонницы, когда вдруг меня одолел страх умереть от сердечного приступа. «Можешь бить мух», — ответил он. «Естественно, это невозможно в отелях люкс, в самолетах и в зимнее время. Но ты всегда можешь открыть окно, наполнить ванну горячей водой и как следует разогреть свое тело. Может, тебе повезет, и какая-нибудь муха залетит к тебе в окно, назойливо жужжа над ухом. Тогда бей ее нещадно. Думай только об этом и больше ни о чем. Говори себе, что если тебе не уснуть, если страх выворачивает тебе кишки, говори ему, говори себе, что все это из-за проклятой мухи. Гонись за ней, бей ее. И если мухи нет, ищи ее до тех пор, пока не повалишься, заснув мертвым сном. Однако, даже если ты ее не видишь, говори с ней время от времени. Эй, где ты, муха? Не прячься, покажись, я тебе ничего не сделаю». Я никогда больше не видел Рейко в Париже. Вместо нее я встречался с полжилым японцем, который говорил, что она его прислала, и который как-то заговорил со мной о Ми. Он сказал, что они пытаются сделать со мной то же, что с Ми. И еще, что всего 3 раза переспал с ней. Я так давно покинул Японию, что мне трудно было поверить, что сегодняшние девушки Такие умные и воспитанные соглашаются на такие вещи. Я глотала презервативы и возвращался в Японию. Кейко Катаока всегда приходила с новой девушкой. Она никогда не раздевалась, но позволяла мне лизать каблуки ее туфель до тех пор, пока у меня не иссякнет слюна. Иногда она оставляла меня смотреть на дрессировку других девушек и на их лесбийские игры. Бессонница моя становилась все продолжительнее. Я похудел на 2 килограмма. Однажды я получил открытку от Рейку, отправленную из Сардинии. «Вы, конечно, никогда ничего не поймете», – писала она. «Вы, наверное, не можете понять, как мы любили друг друга. Кейко, Мэтр, Язаки и я. И что нас связывает до сих пор?» А мне было плевать. Единственное, что имело значение, это удовольствие исторгать перед Кейко Катаокой гандоны, которые я заглатывал. Это произошло во время моего возвращения из 12-й поездки. Пилот сообщил о перелете через Москву, и стюардессы засуетились, готовя вечерний паек. Внезапно я почувствовал небольшое покалывание в левой части желудка. Я уже был стреляный воробей и попытался сохранить хладнокровие. Я проглотил один коньяк, кучу успокаивающего и немного кардиостимуляторов, стараясь дышать спокойно и глубоко. «Это пройдет», — повторял я себе, — «только без паники». Мне казалось, что я вишу над пропастью у прибрежных скал, а веревка вот-вот порвется. Я отчетливо расслышал звук, когда она порвалась. «Пинг!» Потом острую боль, как будто что-то ободрало слизистую моего желудка. Какое-то время я пытался сопротивляться этой боли, но потом понял, что это прорвался презерватив, и кокаин начал распространяться по всему телу. На мгновение я почувствовал себя таким сильным, будто это я толкал вперед этот гигантский аэробус, и едва сумел сдержать адское желание рассмеяться во все горло. Действие наркотика было подобно ядерному взрыву. Кровь моя закипела, и я увидел, как вдоль моего левого мизинца разорвался сосуд. Потом одна за другой начали лопаться вены, и кровообращение было нарушено. Я уже ничего не видел, лишь какие-то вспышки мелькали в глазах. Это была не моя жизнь, разворачивавшаяся у меня перед глазами, как обычно говорят. Это была Кейко Катаока, позировавшая передо мной, как манекенщица. В тот момент, когда я вспомнил, что никогда еще не видел ее обнаженной, резкая боль пронзила мою левую ногу. Нога горела, а горло наполнилось какой-то вязкой жидкостью, от которой мне стало трудно дышать. И я перестал дышать. Мою правую ногу жгло все больше и больше. Я уже думал лишь о том, как бы разорвать эту оболочку, обтягивавшую мою мышцу, и положить на них лед. Я попытался протянуть руку, чтобы завладеть ножом, который должен был находиться на откидном столике передо мной, но не смог даже пошевелиться. Мне надо было заорать, пока страх полностью не овладел мной. «Где эта чертова муха?» — попытался прокричать я, но уже не чувствовал своих губ. Я понял, что мощная струя слюны, смешанная с кровью и с другими очень горькими выделениями, вытекает у меня изо рта. Когда глаза мои заполнил поток белого света так, как будто я, не отрываясь, смотрел на голую нить накала, я вдруг почувствовал струю свежего воздуха, как бы ворвавшегося в разбитое стекло иллюминатора. Должно быть, эта стюардесса надела мне маску с кислородом. Я почувствовал также, как что-то не мое трогает мои веки. Вероятно, их пытались приподнять. И это было моим последним ощущением, поскольку после этого я уже был не в состоянии отделить себя от кресла или от кислородной маски. Я все еще находился в сознании, и вспышки вновь начали заполнять то, что я с трудом мог бы назвать моим мозгом. Я был совершенно не в силах понять ни что это за картины, ни откуда я их взял. Эти картины складывались в один фильм. Они рассказывали какую-то историю. Я видел, как какая-то женщина ползает на четвереньках, как собака. Лицо этой женщины часто менялось. То это была Кейко Катаока, то Рейко, то белые проститутки, которых я снимал в Нью-Йорке. Женщина вертела задом, опустив голову, сгорая от стыда. Изгибаясь, подставляла дырку своего заднего прохода каждому мужчине. В этой истории женщина утверждала, что стыд – это источник ее удовольствия. Она ничего не говорила, но по движениям ее тела я понял, что именно в этом заключался смысл сигналов, которые она посылала. Когда эта женщина была Рейко, кто-то начинал ее трахать, а она подставляла свой красный анус. Когда у этой женщины было лицо Кейко Катаоки, я слышал, как она выла и рыдала. Лицо ее было искажено от боли, а торчащий клитор, размером с мизинец, был проткнут иглой и подвязан шелковой нитью. Все эти женщины с покрасневшими коленями ползали, как собаки на четвереньках, и просили прощения. Я не знал, кого они умоляли. Я знал только, что не меня. Я довольствовался тем, что просто присутствовал при этом. Как когда-то рабы при отъезде царской семьи. Я попытался увидеть, кто же это был, и на мгновение узнал Язаки. А потом уже не знаю, кто, поскольку лица все время менялись. В одной из таких вспышек я увидел тело мужчины, вполне возможно Язаки, брошенное в ледяную воду озера. Руки и ноги у этого тела были отрублены. Потом тело какой-то униженной женщины, по которому время от времени пробегали судороги. Она кончала от самого факта, что отдается своему стыду. Женщина показывала мне свой зад, нагибаясь как можно ниже и вопя во все горло, то зажимая, то подставляя свои сфинктеры, ожидая, чтобы туда вставили то орхидею, то спички, ручку, перо или горлышко бутылки, которое ей впихивали довольно глубоко, а потом заставляли лизать, прежде чем запинать ее ногами, чтобы она просила прощения. На нее мочились, пихали носки ботинок в вагину, заставляя смеяться, присоединяясь к взрывам хохота тех, кто был вокруг. В складках Натальи у нее собрался пот. Ей приказали дать вытечь жидкости из влагалища, слюны изо рта, затем ее обмазывали «baby oil» и заставляли тысячи раз повторять, что ей стыдно, что она умирает, волосы у нее были пропитаны спермой и дерьмом. Зад, несмотря ни на что, продолжал выпячиваться. Женщина все шептала мне, не переставая улыбаться. «Ты не знаешь, что такое любовь?» За секунду до того, как фильм оборвался, мне показалось, что я Язаки. Затем все прекратилось. Все исчезло. В полной тьме я расслышал голос Кейко Катаоки. «Ты уснешь крепко-крепко. Тебе больше неведом будет страх. Ни в отелях, ни в самолетах. Тебе останется лишь спать и спать. Если ты услышишь мой голос, значит, ты открыл глаза, пусть даже один единственный раз. Отдыхай».